Когда ты твердо знаешь этот закон мировой жизни, в тебе исчезают чувства и страсти, диктуемые условностями. Ты не сравниваешь свою судьбу с судьбами других людей, а, следовательно, в тебе нет почвы для зависти, ревности и суждений, идущих от одной плотской любви. Исчезают понятия «мой дом», «моя семья», «мои дети», «мои друзья» и так далее. Тебе принадлежит лишь радость сознавать, что все живущее на земле только выполняет свои вечные задачи. Отсюда само собой вытекает то третье понятие, которое так отягощает жизнь человека, и не только отягощает, но и не дает ему возможности увидеть, что живет он в двух мирах. Я говорю о скорби. Тебе известно древнейшее из изречений? Глаза, которые плачут, не способны видеть ясно. Если ты знаешь бесстрашие, но не от ума, а от раскрывшегося для любви сердца, ты знаешь путь вечного, и тогда тебе известно, что твоя земная жизнь есть труд в двух мирах. Ты больше не выбираешь уже, что тебе выгоднее и удобнее, но творишь со всей полнотой сердца, принимая радостно все свои обстоятельства, как именно те, в которых тебе быстрее, легче и проще изжить это протекающее мгновение. Ты видишь свое служение жизни в той форме, в том месте и времени, в которых она нуждается. Не твое личное «я», но то, что идет через тебя, составляет твою творческую задачу. Если видишь страдания человека, не плачь о нем, ибо слезами не поможешь. Помощь – это твое ясное видение вечности в человеке, ясное понимание того, в каком месте своей эволюции, вечном движении жизни находится данный человек. И тогда ты поймешь его счастье, заключающееся в том, чтобы подобрать звено, выпавшее из сковывающей его цепи прежних страстей и преступлений. Ты сможешь увидеть, что для него настал момент подобрать, радостно изжить и вынести на своих плечах не только это звено, но и всех, кто помогал выковывать его взаимными оскорблениями, огорчениями, ссорами, предательством и изменой. Великая скорбь, выплескивающаяся наружу слезами, есть скорбь невежественности. Запомни, дорогая, что скорбь – это мысли о себе. Чтобы, дочь моя, ты смогла выполнить задачу этого воплощения, тебе нужно найти так много радости и любви, чтобы взойти на ступень выше, где скорби уже не живут. Пусть не удручает тебя то, что еще далека та ступень, ты к ней ближе, чем думаешь. Иди теперь, переодень платье и приходи ужинать. Я уже слышу гонг. Кстати, завтра мы поедем на могилу твоего отца. Скажи об этом Артуру и матери. Вели садовнику срезать все лучшие цветы. Это будет наш прощальный к нему визит. Мы зайдем и в твой дом, где поселится семья родственников Дории. Алиса едва успела переодеться и вошла в столовую последней. «Я тебя, Алиса, нигде не могла найти. Мы с Николаем задумали попросить тебя поиграть нам после ужина», — сказала Наль. «Прекрасная идея», — поддержала Нанда. «Я буду очень рад принять участие в музицировании. Я получил ноты от Анны. Она с увлечением пишет мне о новом концерте для виолончели композитора Б. Вы, Алиса, не откажетесь разобрать его со мною?» «Боюсь, что не сумею сразу сыграть, как вам нужно. Но если вы мне дадите час времени, я проиграю партитуру одна, и тогда у меня будет больше смелости и уверенности, что не испорчу эту вещь». Наль протестовала. Сандра, которого разрывало два желания, и к лорду Бенедикту идти и услышать новый концерт, ратовал за предоставление Алисе времени. А Медей, которому надо было съездить куда-то на час, присоединился к просьбам Сандры. Хозяин дома примирил всех, предложив послать коляску за Лизой и Джемсом, а также за стариками Р, и дать возможность услышать новое произведение всем. На этом и разошлись после ужина. К Ананде и Алисе, отправившимся репетировать, присоединились сэр Уоми и Сен-Жер, а флорентийцы Сандра направились в кабинет хозяина. Тебе, Сандра, все еще кажется великим горем разлука со мной. Ты не можешь переварить спокойно, что Генри едет со мной, а ты остаешься. Сандра глубоко вздохнул и не сразу ответил. Сказать, что я по-прежнему воспринимаю разлуку с вами, дорогой учитель, как катастрофу, я не могу. Знаю, что должен столькому научиться за 2 года, что дни и ночи буду занят. С другой стороны, Генри так работает над собой, так стойко переносит свою разлуку с Анандой, столько рыцарства в его поведении по отношению к тетке, матери и Алисе, что я давно перестал считать себя более достойным вашего общества. Я стараюсь выполнить и даже перевыполнить данную вами программу. Поэтому ты и решил потихоньку смастерить себе обсерваторию, — улыбнулся лорд Бенедикт. Нет, я не так наивен, чтобы думать, что от вашего взора можно что-то укрыть, — рассмеялся Сандра. Я просто надеялся, что успею что-нибудь сделать прежде, нежели ваш взор меня настигнет. Я не воспользовался лабораторией Николая, потому что сам отшлифовал себе новые стекла, за которые только сейчас могу поручиться, что они хороши. Моя кустарная работа только внешне безобразна, но трубы, по-новому мной рассчитанные и теперь уже испытанные, хороши. Кроме того, наши с Николаем методы совершенно различны. Если оба мы правы, мы найдем новое светило. Я говорю обо всем вкратце, потому что знаю, как вы все понимаете с полуслова. Что касается моей скорби по поводу разлуки с вами, мой друг, мой отец, хотя я и сказал вам, что это уже не катастрофа для меня, но дважды быть слабее женщины для меня уже невозможно. Сейчас я живу работой и всегда ощущаю вас настолько близко, точно вы действительно рядом. Если бы я провожал вас месяц назад, я плакал бы день и ночь, долго был бы болен, не мог бы работать, и скорби моей не было бы конца. Теперь я нашел вас в своем труде. Стоит мне начать заниматься и подумать «для общины», как мои мысли перестают походить на тяжело движущиеся жернова. Я вижу вас рядом с собой». Я советуюсь с вами, мне даже чудится, что я слышу, как и что вы мне советуете. Иллюзия до смешного яркая обжила даже мой чертак, который зрючка Алиса прозвала нарою колдуна. Иллюзия вашего тихого голоса как-то странно, не то внутри меня, не то откуда-то издали звучащего, но звучащего настолько полно, что я радуюсь общению с вами точно так же, как радуюсь сейчас. Резюме мое нет для моего духа разлуки с вами. Ну, тело будет жить трудом, надеждой стать достойным вас и благодарностью за то, что вы оставили меня подле Ананды. Разлука с вами, любимый отец и друг, для меня тот оселок, на котором я должен отточить свою волю. Я так наивен во всех жизненных делах, что если бы не Амедей, всегда меня выручающий своими заботами, я забывал бы о самых элементарных вещах, ходил бы в лохмотьях и прочее. Я должен научиться быть полезным и Амедею, который, я ни на минуту в этом не сомневаюсь, страдает больше моего, разлучаясь и с вами, и с Алисой.